Так как я прошел подземелье с лесом, я мог зайти в него еще раз в любой момент. Это можно использовать для фарма зелья и другого лута, но даже скоростное прохождение подземелья занимает приблизительно с час и даже больше. Хм, а ведь с моими новыми вещами и возросшей силой я вполне могу зайти снова сюда и пройти. Промямлил, смотря на пещеру слепых. Быстро подготовившись к походу, я наготовил поесть и даже поспать, если будет необходимость, так как после сложного подземелья энергосбережение не смогло сохранить мои ресурсы организма и я устал. Хоть последний бой и утомил, как и все подземелья, которые я сегодня прошел, но выгода очевидна, даже если придется страдать. Недолго раздумывая, я начинаю поход в подземелье и захожу внутрь пещеры. Меня встретила темнота вокруг, ничего не видно, впрочем, как и раньше. С помощью надписи с именами мобов, я начал искать в тьме этих самых мобов, после чего, под маленьким смущением, я достаю из склада пошлый лозовый кнутвр. Не знаю, как он выглядит, но судя по картинке самого кнута, он был похож на плетку из связанных лоз. Хуха, погнали! Тихо сказал я, подняв кнут и использовав все его способности. Вшик-вшик-вшик, мгновенно растянувшись и разделившись на десяток, из-за тьмы не видел, но думаю, так и было. Летучие мыши-гиганты запищали, как только кнут схватил их, но они не смогли ничего сделать и упали на пол пещеры. Десятки монстров уже лежали на земле, так как одна лоза смогла зацепить более одного врага и, судя по звуку, им было не очень приятно, а может и приятно. Пока мыши вокруг летали из-за моего нападения, я начал размахивать руками, целясь в монстров, опираясь на их надписи в воздухе. С помощью этой тактики, множество монстров удалось свалить на землю, либо замертво. Получив с них лут, я продвинулся дальше. Ходя по пещере, я старался ощущать с помощью касания, куда мне идти. Бывало, даже в тупики заходил и приходилось как-то возвращаться. Я тогда десятками убивал, пока не пришел в самый конец. Это было неожиданно, каменная стена закончилась, уходя куда-то вправо, открывая проход в большое пространство, что тоже было темным. Понял я, что это арена с боссом, только когда в темноте, ко мне быстро начала приближаться надпись «Упырь 1 уровня». Он был медленнее крысы с 3 уровня, так что обмотать и убить его не составило труда, хоть и было темно. Глаза к такой тьме просто не адаптировались, так как в пещере не было света. Упырь повержен. Получено. Клыки упыря. Яц. Клыки упыря. Тип. Оружие. Редкость. И на нецепы. Кровосися. Особый эффект. Кража. Способны воровать кровь врага при атаке. Кровотечение. Раны, нанесенные этим оружием, вызывают усиленное кровотечение. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Прощупывая в темноте арену, я вскоре нашел то, что искал. Гранитно-сталактитовый сундук. Получено. Горящая взрывчатка, 10. Граната, 20. Мина, 6. Растяжка со взрывчаткой, 2. Золотой самородок. Охуеть, я похоже будущий подрывник-экстремист. Спрятав склад вундервафли, я вышел из подземелья. Повтоби. Переместившись в магазин с помощью Камуи, я осмотрелся вокруг. Магазин ничем, кроме товаров, не отличался от других. Но это лишь на первый взгляд. За магазином велась слежка. Я ощущал минимум 3 шиноби, что сдалека наблюдали за магазином и не заходили в него. По ощущениям, в самом магазине никого не было. Владелец по какой-то причине отсутствовал, что было мне на пользу. Подойдя к полочке, я взял уже виденный мною черный амулет. Пространство исказилось спиралью и амулет переместился в мое личное пространство. Я собирал все товары, которые были в магазине, не оставляя на полочках ничего. Что, быстро отскочив от режущей волны неизвестной энергии, я посмотрел на внезапно появившегося парня. «Ты кто такой?» Зло уставился он на меня, и в его руках появился кнут зеленого цвета. Не отвечая ему, я мгновенно переместился ему за спину, воспользовавшись шуншином, и атаковал, дабы вырубить. «Ох, семпай, не надо», произнес я, когда кнут схватил меня очень пошлым образом и связал. Это сбило концентрацию парня, хоть он и не ослабил кнут, что сжимал меня все сильнее. Воспользовавшись замешательством, я тут же использую камуи и прохожу сквозь кнут и пол, выходя за зданием и перемещаясь в собственное пространство. Повшинаби анбу корня. Услышав странные звуки с магазина, мы тут же среагировали и застали момент, Когда хозяин магазина, Икира Матарабу, со злостью сжимает зубы и смотрит на лежащий на земле зеленый кнут. «Что здесь произошло?» — спросил другой анбу корня у владельца. «Ничего, выметайтесь!» — гаркнул он на нас, и нам ничего не оставалось делать, кроме как покинуть магазин. «Повтоби, а где все собранные?» — удивился я, бегая по собственному пространству в поисках полученных вещей. «Все пропало, как это возможно?» — с шоком говорил я, не обнаружив ни одного присутствия какой-либо вещи. «А это что?» — спросил я, найдя только одну записку. «От создателя магазина для Тоби. Очень некрасиво с твоей стороны забирать трудом нажитое, так что я, как заправский герой справедливости, это не опечатка, решил вернуть все украденное владельцу. Твой милый и добрый, бог безумия». Смотря на записку, я не знал, бояться мне или смеяться, но знал точно, печалиться и удивляться. Конец пов. Все вещи были возвращены, так как кража не была осуществлена после открытия магазина. Спасибо, я уж было хотел начать бесноваться. Правда, ничего это бы не решило. Вздохнул я с печалью, так как не имел при себе той силы, позволившей бы мне найти вора. Выполнив все процедуры и полив все растения, я лег спать. Глава 26 Стонгс. Подготавливаясь к очередному дню, я быстро продал через систему лут, получив 600 монет, после чего приготовил себе поесть. Полазив по апгрейдам и посмотрев, что я могу улучшить, остановился на уборке. Это была не самая полезная из данного списка вещь, но ее тоже следовало улучшить. Апгрейднув уборку, я приобрел швабру, тряпку, пипидастр, ведро с самоочищающейся водой и улучшил пипидастр, что теперь с помощью святой магии очищал пыль в ничто. Стоило мне это всего 800 монет. По 100 на швабру, ведро и тряпку, 150 на пипидастр и его улучшение. Пока я завтракал, я за сотню монет активировал уборку и услышал, как в магазине началась работа. Небольшой взгляд в кухне, мое молчаливое удовлетворение, каждый предмет занялся своим делом. По завершению всех дел на утро, я спустился в чистых вещах для работы в магазине. Магазин был чист до блеска деревянного пола и сиятельности полок с товаром. Мусорное ведро было заполнено некоторым мусором и грязью, но, после апгрейда урны, это было несущественно. Она сразу же начала работать, мусор втянулся внутрь ведра и исчез, будто его и не было. Усмехнувшись идеально проделанной работе, правда, не своей, я начал осматривать уже чистый магазин. Исправив некоторые недочеты в ценах, где больше, где меньше, я удовлетворительно, уже своей роботе, сел на стул, дожидаясь своего сотрудника. Пока моя сотрудница шла на работу, я активировал быстрое размещение и заполнил товаром все полки до единой. У функции «быстрое размещение» было два режима. Дешево и сердито, размещает товары по всему магазину, заполняет таблички и группирует их на категории. Дорого и еще дороже, размещает товары в красивых упаковках, цена зависит от количества упакованных товаров, заполняет таблички и группирует товары на категории, придает товарам привлекательный запах лимона или клубники, на выбор. Последний стоил по прикидкам 300 монет за один вид товара. Некоторые, как зелья, можно было складывать до 9 в красивую упаковку, а другие от 1 до 10. С таким заработком, как у меня, я не смогу размещать товары дорогим способом, разве что, что-то эксклюзивное. По прибытию своей помощницы, я начал рабочий день, она очень удивилась, увидев чистоту в магазине. Не сказать, что раньше было грязно, но пыль и грязь была как в антикварном магазине на пыльной улице. Так что, да, это место стало немного привлекательней. Контракт покупателя активирован. Сато Казума был перемещен в магазин. Какие люди в Голливуде. Привет. Поздоровался я, помахав зашедшему парню рукой. И тебе, доброе утро. Усмехнулся он и сразу же достал мешок с монетами. Вижу, ты пришел с серьезными намерениями. Моя улыбка стала шире, отчего зашедшие за Казумой обычные покупатели почувствовали себя неловко. «Твой предположение точно, как швейцарские часы», — ответил Казума, а после перед ним появилась менюшка с товаром и его балансов в монетах. «Удобно-удобное», — сказали мы одновременно. Дальше Казума решил полистать все предоставляемые нами товары, ища что-то для себя. В итоге, он нашел себе грибной меч, амулет из когтей крысры, амулет из дуба и зелья из сока дуба практически на все свои монеты. В итоге вышло более 500 монет, но все еще менее 1000. «Спасибо за все, я стану героем нового мира», — с воодушевлением говорил он, складывая товар в метку на руке. «Удачи тебе», — пожелал я, проводив его взглядом. Контракт покупателя активирован. Кирита, Киригая Кадзута, был перемещен в магазин. Сегодня прямо удачный день. Смотря на вход, говорил я, но было не до этого. Мне нужны все твои зелья и целебные листочки. С порога крикнул он, не заботясь и ни о чем вокруг. Понял, все будет. Без лишних слов я переместил весь товар себе на стол. Спасибо, я спешу. Проведя оплату, он тут же забрал товар в метку и исчез на пороге. С него я получил более 1500, но менее 2000. Вы-то где? Я продал все зелья, 50, и целебные листочки, 79, что были у меня в магазине. Но, не все, что были у меня в складе. Переместив новый товар на полочки, я продолжил свой день в магазине, так как тренировки приносили малый результат, по сравнению с прошлым. Сейчас, мой прогресс сильно замедлился, так что я планировал побыть сегодня продавцом. У Шиноби весь выбор состоял из летального, защитного и хилищего, то есть, оружие, амулеты, зелья, гранаты, мины, растяжки, грибы, споры, все, что могло пригодиться в их миссиях и устранении. Шиноби были моим основным источником дохода, так как их средний заработок составлял более 1 000 000 в месяц. Обычные люди не интересовались тем же, что и шиноби, их привлекали только исцеляющие предметы, как зелья или целебные листочки, а также инструменты из подземелий, например, деревянная лопата, выкапывающая землю вокруг или тому подобное, что встречалось мне в лесу. Хм, так это тот магазин? Спросил вошедший старик с тростью в руках, его голова была перебинтована, открытым был лишь один его глаз. На лице были несколько шрамов, а из одежды рубашка и накидка, белого и черного цвета. «Давно не виделись, Данзасан», — сказал искоса, смотря на старика. Осматривая товары, он много раз останавливал свой взгляд на всех предметах без исключения, рассматривая в них что-то, что известно ему самому. Больше всего внимания он уделил грибным предметам, защитным и атакующим амулетам и оружию, а такие вещи, как семена, одежда и т.д., он пропускал. Он уделял внимание всему без исключения, даже не знаю, зачем обращал внимание на каждый выбранный им отдельный товар, а это довольно интересно. Набрав всего по многу, он расплатился и ушел. Он купил абсолютно все, что было в магазине, от грибных предметов до ловушек в количестве в несколько штук. Это был самый щедрый и самый подозрительный покупатель. Над его головой не было ни одного состояния, будто его не интересовала цена и ему было плевать на довольство, что могло быть правдой. Предупреждение 1 уровня. В ваш магазин был направлен человек из мира, крутой учитель Анидзука. Аво, смело, мысленно воскликнул я, смотря на мужчину с короткими волосами блондина, в одной футболке и трусах с сердечками. Его лицо было грубым, хотя, сам он, похоже, был в недоумении. Извините, но я, кажется, сдавал экзамен. Почему я здесь? И почему я так выгляжу? Спросил он в шоке, смотря на себя, разинув рот и прикрываясь руками. Обычно, сюда попадают после смерти. Ну, так было с 2 предыдущими. Или, в предсмертном состоянии, честно ответил я, задумавшись над самим процессом. Как, после смерти? То есть, меня та пуля все же убила? Нет, скорее, я откинулся от кровотечения. Хреново мне тогда было, удрученно говорил он, подходя внутрь. А во, где же такие экзамены, что ты с пулевым ранением на него приперся? Я был и правда удивлен, ведь боль от пули, это не то, что можно просто так терпеть, еще и экзамены сдавать, еще и при кровотечении. Там ситуация паршивая была, а экзамен мне нужно было сдать, чтобы продолжить работу учителя. История длинная, да и теперь бессмысленная. Усмехнулся он, странно посмеявшись и почесав затылок. Да, это точно. Ну, что могу сказать? Этот магазин продает разные магические предметы. Если у тебя есть, чем расплачиваться, например, умениями, то ты можешь купить какие-либо из этих предметов. Разведя руками, я окинул окружающий магазин взглядом. Ха-ха-ха. Он начал смеяться как ненормальный. Извини, просто, это уж очень похоже на бред умирающего меня. Вытерев слезы с глаз, он начал смотреть на предлагаемые товары. Остановился он только на зельях из сока дуба и амулете из дуба. В его движениях была решимость, он быстро взял 10 зелий и несколько амулетов, после чего собрался за них расплачиваться. «А во, это все, что у меня есть?» – спросил он, смотря на список из карате, езда на транспорте, некоторые виды работы. «Не самые худшие, что я видел». Был и парень, что ничем не мог расплатиться. Усмехнулся я, вспомнив первое пришествие гостя. Ну, пожертвовать навыками строителя будет не жалко. Нажав на одну строчку из списка, П, появилась новая надпись. Знание строителя равно 350 монет. Цена полностью соответствует товару. В мгновение моя голова заполнилась некоторыми знаниями о строительстве зданий, стен, создании растворов и т.д. А во, это необычно. Я как будто что-то забыл, и теперь не могу вспомнить. Удивленно говорит он, приложив руку ко лбу. Так и было, ты забыл знание строительства. Подтвердил я его опасения. Но, я же Ника. А, понятно. Сразу догнал он, почему не помнит. Раз на этом все, перед тем как попрощаться спрошу. Не хочешь заключить контракт? Если заключишь его, сможешь вернуться сюда. Предложил я, но он отказался и ушел. Небольшая потеря, с него немного можно было поиметь. Хмыкнул я, продолжая работу в магазине. До конца дня люди приходили вяло, зелья, как всегда, уже полностью отсутствовали. Даже в складе у меня их не было. Получено 4580 монет. Списано 100 монет на оплату труда сотрудника. Стонкс! Воскликнул я в экстазе. Что? Непонимающе спросила подруга. Не обращая внимания, я как всегда. Закрыл я магазин и, посмотрев на свой счет, сейчас мы снова в подземелье? Спросила она с катаной в руках. Если хочешь, можешь идти. А сегодня я лучше отдохну. Направившись на кухню, я начал готовить на двоих. Тогда я тоже сегодня отдохну. У тебя есть планы на сегодня? Спросила с интересом. Да, я прогуляюсь по деревне. Нужно собрать как можно больше информации с любых источников. Ответил ей, раскладывая быстро приготовленную еду. Понятно, не против, если я с тобой прогуляюсь? Спросила она, желая погулять со мной. Нет, не против, можешь пойти. Согласился я. И после еды мы отправились гулять по деревне. Я в любой момент могу улучшить свой магазин, осталось только продать все лишние со склада и дело в шляпе. Мой настрой и сиятельную улыбку не испортит ничто, это я точно знал. Повсата Казума. Вернувшись в свой мир, я забрал амулет, меч и пару амулетов, но все остальное оставил в хранилище. Теперь я был готов к приключениям и могу выполнять задания на устранение. Грибной меч выглядел как обоюдоострый рыцарский меч с гардой в виде шляпки красного гриба мухомора. Его эффектом было создание спор вызывающих галлюцинаций. Амулет из когтей создавал на моих пальцах достаточно острые когти, а амулет из дуба, если что произойдет, защитит меня. В крайнем случае, при ранении, у меня были зелья. Я был полностью готов. Недолго думая, я рванул в гильдию и взял задание на устранение огромных жаб. Вот черт, спасите меня. Бежал я от жабы, больше меня в два раза. Спасти меня никто не мог, что очень плохо. Пока я убегал, жаба выстрелила в меня своим языком, но он запутался в появившемся щупальце из дерева. Этот момент был очень хорош для атаки, и я им воспользовался, ударив язык жабы. Пока амулет не исчез, я оставил рану на языке. Дерево высохло, рассыпавшись в труху, а я продолжил убегать, пока жаба не свалилась на землю, дергая своими лапками и издавая неприятный звук. На нее подействовал меч, без сомнений, так что мне осталось только добить монстра. После того как я разрезал ее живот с помощью грибного меча, я ощутил, как стал сильнее. Посмотрев на свою карточку, я чуть было не свалился с ног. Мой уровень с первого подскочил до седьмого, и вместо 6 очков навыка у меня их было 60. Что нафиг? Смотря на полученные очки навыков, я понял, что талант лудомания — это читерский талант. Мало того, что я, как человек профессии авантюрист, могу получить любой навык в зависимости от характеристик, так для меня его приобретение ничем сложным не будет. Это точно вызовет вопросы. Я стану невероятно популярным, и ко мне в группу тут же стянутся все сильные люди. Предвкушая свой успех, я начал приобретать навыки для себя. Навыки, что я приобрел: скрытность, обнаружение врага, одноручный меч, обнаружение ловушек, дальний взор, меткость, побег, автоуклонение, мастерство одноручного меча, эксперт одноручного меча и базовую магию огня, воды, земли, ветра и молнии. Это все, что мне хватило за очки навыков. Мастерство меча и эксперт меча стояли почти всех моих очков навыков, но они были удивительно сильны, так как оно повышало мастерство в обращении с одноручным мечом до высшего уровня. Вот сейчас и опробуем. Схватив меч двумя руками, я рванул на появившуюся из земли жабу. Двигался я медленно, даже если бежал, но вот увернуться от ее атаки, а после одним ударом разрезать ее практически надвое, это было сильно. Ха, ха-ха-ха-ха, я стану сильнейшим. кричал я в небо от радости. А еще 4 уровня, заметил я, посмотрев в свою карточку. Мне нужна магия, сказал я себе, приобретая несколько заклинаний разных стихий. Повкирита. Появившись в учреждении реабилитации, я начал раздавать всем лечебные предметы, втайне от персонала, так как эти предметы не должны существовать в нашем мире и о них никто не должен разузнать. С других я взял слово, что они не проговорятся. Надеюсь, это обезопасит меня, Асуна. Печально произнес я, смотря на девушку, что все еще не вышла из игры, как и сотни других людей, застрявших в ней даже сейчас, когда она исчезла. Магазин. В нем должны появиться товары, способные привести ее в чувство. Нужно только ждать. С этими словами, я продолжил раздавать предметы другим. Повдан Зашимура. Так, эти люди, на самом деле являются умершими. Тогда, это объясняет, почему о них у нас нет ни одного сведения. Возможно, этот магазин является проводником для умерших, другой причины быть не может. Размышлял я, стараясь найти более логичное объяснение происходящему по докладу моих людей. Пов Цунади Сэнджу. Это какой-то бред. Воскликнула я, читая доклад от посланных в магазин Шиноби. Но, так все и было. Отрапортовал Шиноби, принесший доклад. Черт. Что же, черт возьми, происходит? Кто такой этот Икира, на самом деле? Размышляя о появившихся вопросах, я прервалась от записи документаций. Ха. Мы можем только сотрудничать с ним. Потеря такого человека может повлиять на всю деревню и людей. Он уже распространил свое влияние на достаточное количество людей и шиноби. Это может быть опасно. Перебирая все возможные варианты, я не видела других вариантов. Глава 27. Немного отдыха. Проходили мы до ночи, посетили множество мест. В основном, наиболее людные и те, кто ближе всего к шиноби. Люди там распускали очень интересные слухи, многие из которых были очень даже кстати. Начну с наиболее актуального. Я приблизительно на уровне бескланового генина, что только закончил академию, по физической силе и вообще по телу. Хоть много людей и не представляют полной силы шиноби, но те, кто видел их, довольно точно описывают их способности. За счет техник генин меня отпиздит, так что, тут облом. И даже с оружием, шансов у меня немного, так как свое основное, я уже сломал нахрен. С ним, в мире был бы шанс дать отпор. И если судить по тому, что я узнал, мне тоже нужно что-то, что я могу использовать для сражений, как шиноби чакру. Вундервафля, можешь помочь? Спросил, когда мы остановились в одном из заведений, дабы поесть, а после разойтись по домам. Не вопрос, чего надобно. Надобно что-то наподобие чакры, но для меня... Сказал мысленно, и передо мной открылись покупки. Источник чакры, станешь настоящим косплеером. Доступ к покупкам техник чакры, 5000 монет. Управление ки, ци, когда умный обходит гору, ты идешь через нее. Доступ к покупкам техник ки, ци, 5000 монет. Пси-сила, почувствуй силу люк. Доступ к покупкам спиритических способностей, 5000 монет. Источник маны, колдун ебучий. Доступ к покупкам магических заклинаний, 5000 монет. Управление аурой, намерение воплотившееся в жизнь. Доступ к покупке техник ауры, 5000 монет. Пробуждение воли вооружения, сила тех, кто в море не первый день, 5000 монет. Пробуждение воли наблюдения, ты видишь суслика, вот я вижу, он сзади, 2000 монет. Пробуждение королевской воли, покажи характер царя морей, 10000 монет. Хамон, истинное искусство дыхания накачанного джентльмена и накачанного пилота-неудачника. Доступ к покупкам техник Хамона, 5000 монет. Нэн, крышесносная вещь, что может убить при использовании. Доступ к покупкам предрасположенности техникам Нэн, 5000 монет. Сила 5 элементов, основы культивации начинаются с дерева, воды, огня, металла и земли. Доступ к покупкам техник культивации корням предрасположенности, 6 666 666 монет. КХП. Ха-ха-ха. Увидев последнее, я подавился едой и чуть не задохнулся. Ей, с тобой все в порядке? Обеспокоенно спросила подруга, передав мне стакан с водой. Да, просто удивился своим мыслям в голове. Соврал я, думаю, почему такой ценник. Культивация, это не самый любимый жанр творца. Да и культиваторы не те существа, которых хотелось бы беспокоить, они сидят себе сотнями тысяч лет, никого не трогают. Ясно, но все равно, слишком дорого. Стоит, как улучшение магазина, а оно в приоритете. Подумал я, закрывая покупки. Старайтесь на благо себя и магазина. Да уж, буду стараться, с усмешкой сказал я, вдохновившись этим высказыванием. Дальше ничего примечательного не было, мы спокойно разошлись по домам. Когда я выполнял свой тренировочный план, достигший 70 приседаний, 50 отжиманий на пресс, мне высветилось сообщение. Появился новый сотрудник. Кью, подал признаки жизни мой горшок. Хио, подал признаки жизни мой второй горшок. О, это произошло, я уж думал, что придется ждать месяц или больше. Но, разве они должны говорить? Поднявшись с пола, я приблизился к горшкам. Из них выглядывали деревянная голова и шляпка гриба. Они были миниатюрные, на вид слегка меньше ладони. Улыбнувшись этому чуду, я протянул палец в горшок, дабы потрогать существ в них. Схватив меня за пальцы, они быстро выбрались с земли, а так как я не ожидал подобного, неосознанно дернул рукой назад. «Вау!» – произнес я, увидев все тело двух существ. Сначала я думал, что они будут похожи на те дубы и грибы, что в подземелье, но голова и глаза давали понять, что это не так. А когда я полностью увидел их, они мне казались таким милым, красивым и невинным, что хотелось обнять и не отпускать. Развитая дубовая фея, стабильно мутировавший грибочек. Дубовая фея была похожа на маленького человечка из дерева, а грибочек была похожа на девочку в бежевом прозрачном пеньюаре и шляпкой. Хоть одна из них была деревянная, вторая грибная, это не мешало мне их тискать. Я и сам, своего рода, дерево, из-за способности деревянной кожи, и хоть от грибов у меня немного, но я и сам, часто, вступаю в споры, воспоминанием мем про споры грибов. Они были как живые, мягкие и такие мимимишные. КХМ, вам нужно имя, серьезно сказал я, лежа на диване с феей и грибочком на груди. Кию-ю, склонив голову, спросила фея. Хихо, склонив голову в другую сторону, грибочек. Вундервафля, а как они могли из монстров превратиться в это? Спросил я, пока обдумывал имя. Лейка ускорила развитие, так что, к времени пробуждения, они развились быстрее обычного. Хорошо, ХМ, как тебе, Ми? Спросил я, посмотрев на фею. Кию, кивнув мне, она быстро пробежалась по груди, запрыгнув на волосы. Значит, Ми, теперь ты новый член моей небольшой семьи и часть экипажа этого магазинчика. Погладив Ми по волосам, я быстро посмотрел на грибочек. По аналогии, как тебе, Со? Предположил я, вспоминая уроки музыки уже второй раз. Хо-хо, она покачала головой. ХМ, хорошо, тогда, Хоя, предложил я уже другой вариант без каких-либо аналогий, но, память моя подсказывала, что это название растения. Хао, подскочив, она явно обрадовалась имени. Вот и замечательно, Хоя, добро пожаловать в нашу семью. Смотря с заботой на второе чудо, я вскоре начал с ними играть и смотреть, на что они способны. Ми, Хоя, молодцы, улыбался, смотря на их успехи. Киюе, подпрыгнула Ми, потянув дерево вверх. Хаоха, подпрыгнув вслед за Ми, Хоя бросила в воздух споры. Их способности имели отношение к тем монстрам из подземелья. Ми была способна двигать деревья в любом виде, на некотором расстоянии от себя. Хоя, в то же время, могла создавать споры, от которых слезились глаза и хотелось чихать. Их способности не были мощными, но в них был потенциал развития. «Давайте стараться вместе», – воодушевленно проговорил, подняв двоих, беззаботно сидящих у меня на руках, милых созданий. «Сегодня был один из самых лучших дней в моей жизни, его ни с чем не перепутать, так как он будет оставлять теплые воспоминания. ХМ, завтра стоит улучшить магазин, но, до этого, давайте взглянем на новые подземелья». Посмотрел я на них, согласившись, кивком, они запрыгнули на мои волосы. Я спустился вниз и перед дверью активировал систему, зайдя в меню подземелий. Надав на золотой плюс возле канализации, так как она первой предлагалась, я увидел три выборочных подземелья. Древние разрушенные глубинные сточные канавы, лаборатория по производству мутантов, населенный грибозомби город. ХМ, в сточных мы уже были, мутанты то же самое, а вот зомби, это новое. Были зараженные крысы, но это не то же самое. Тогда, зомби-город. Выбрав локацию, я увидел, как она добавилась в ветку подземелья сточных канав. Так, теперь лес, произнес, заходя в ветку с подземельями леса и нажимая на золотой плюс. Деревня культистов, людоедов, каннибалов. Склеп мертвых останков. Химерный лес теней. ХМ, у нас есть каннибалы, живые скелеты и что-то непонятное, возможно, живые тени. Осматривая выбор, я раздумывал о наградах. Что ни говори, а все в этих подземельях будет проклято, в этом я не сомневался. Но, я также прикидывал свои шансы в сражении против монстров в этих подземельях. Скелеты, они по факту уже не живые, против таких сражаться себе дороже. Тени, а как их вообще убить? Культисты, а вдруг призовут, что плохое или магией закидают? Не могу не отметить привлекательность первого варианта. Все же решился выбрать деревню культистов. Надеюсь, что это мне не аукнется, я пошел спать, ведь завтра я планирую купить улучшение для магазина. Б. Матюкнулся я, приседая на ступеньки. Кие, недоумевающе спросила Ми. Хо-хо, смотря на меня, спросила Хоя. У меня закончился товар, черт, ответил я им, а после посмотрел на дверь в подземелье. Мне нужны хотя бы зелья и целебные листочки. И без особых проблем. Выбрав легкую сложность, я начал скоростную зачистку подземелья. Отдых был замечательным. Глава 28. Поверпмагаза и путешествие в неизвестные ебеня. Что? Спросил я, открывая глаза. Проснулся я от того, что меня дергают за щеки. Посмотрев на Ми и Хою, что щипали меня, я медленно поднялся. Эмах, теперь мой будильник, это вы двое? Спросил я, подняв их и переложив на плечи. Кью, ответила Ми, усевшись поудобней. Ха-ху, кивнула Хоя. Хорошо, пусть так и будет, согласился, уходя в ванную. Выполнив все утренние процедуры, после чего позавтракав, Ми и Хоя ели желуди дуба, мы вышли к магазину. Я запустил уборку и стал ждать, пока придет время открытия. Ми и Хоя ждали вместе со мной, играясь со статуэткой на столе. «Доброе утро», — сказала подруга, войдя в магазин, после чего замерла, заметив Ми и Хою. «И тебе того же», — кивнул я в приветствии. «Кью», — Ми тоже поприветствовал вошедшую девушку. «Ха», — Хоя помахала той ручкой. «Кья, кто это?» — с возбуждением пискнула она. Быстро ускорившись, она подбежала к Ми и Хоя, чуть нависнув над ними. Единственное, что ей мешало в тот момент, это моя рука, что прикрыло их от столь дерзкого нападения. «Успокойся», — сказал я, подняв Ми и Хою на ладони. «Это Ми, а это Хоя, они теперь будут вместе с нами», — говорю ей, показывая во всей красе двух милашек. «Кью», — вытянула руки вверх. «Хо-хо», — ответила она, — «что-то, вай, какие они милые». Она хотела взять их на руки, но я не позволил. Мы поговорили еще некоторое время, пока не настало время открытия. Обычно оно начинается в 7. Многие приходившие покупатели были недовольны, так как зелье, что я вчера ночью добывал, было в меньшем количестве. Хоть им не нравился вкус, да и эффект был слабый, если покупать только одно, но оно стоило своих денег. А другой причины посещать мой магазин у многих обычных людей не было, но шиноби делали этот день и покупали снаряжение в моем магазине, так что этого вполне хватало. Люди сильно удивлялись, когда видели Ми и Хою, но, вот шиноби нет, они даже спрашивали, что это за призыв такой. Ответить не смог, так как это был не призыв, так что просто разводил плечами. День так и проходил, тихо, мирно, спокойно, пока в магазин не зашел потрепанный мужчина. Было видно, что у него деньги не водились, а над головой было состояние грабеж. Помня прошлый случай, я сразу же начал действовать. «Извините, но вы должны уйти», — холодно произнес я, подойдя к человеку. «Что?» — удивился он, посмотрев на меня. «Но почему? Я же только зашел», — в недоумении спросил мужчина. «Мне так захотелось, а теперь иди», — ответив на его вопрос, я указал на дверь. «Постой, что это за обслуживание? Я клиент, как и остальные, с чего вы выгоняете меня?» — возмущался он, зло уставившись на меня. «Это мой магазин. И если я говорю уйти, значит так и будет. Если же нет, я убью тебя». Приблизившись к нему впритык и склонившись, смотря прямо в глаза, предупредил его, сжавшую когтями. «Каха, ненормальный», — сказал мужчина, когда я его отпустил. «Ноги моей здесь больше не будет», — в страхе сказал он, быстро уходя с магазина. Наблюдая, как он выходит, я возвращаюсь за прилавок. «Не кажется тебе, что это было слишком?» — спросила подруга, смотря на выход. «Я мог его убить, но решил сохранить жизнь, так что, нет, не кажется. Это, скорее, проявление милосердия», — ответил после вздоха, возвращаясь в свое обычное состояние с улыбкой на лице. «Ты должна запомнить, если увидишь такое же состояние над головой при входе, либо убей, либо прогони, прежде чем он что-то украдет», — сказал я, проверяя все товары, убедившись, что ни один не пропал. Поняла. Надеюсь, не доведется доходить до крайности. Угрюмо произнесла подруга. Повдан за Шимура. Новые существа, ХМ. Задумавшись о докладе, я сразу же отмел некоторые мысли. Это не может быть призыв. Владелец не имеет чакры и точно не знает техник, особенно для призыва. Тогда остается только одно. Так, как и остальной товар, эти два существа являются одним и тем же. Другого объяснения и быть не может, особенно, когда за ним наблюдают мои люди. Кивнув своим мыслям, я решил ничего не делать в этой ситуации, так как это могло обернуться не самым лучшим образом для деревни. Конец ПОВ. Получено. 1300 монет. Списано. 100 монет на оплату труда сотрудника. До конца рабочего дня ничего сверхважного не произошло. Это был самый обычный день. Так что по окончанию работы я закрыл магазин, а после нажал на улучшение магазина. Списано. 5000 монет на ремонт и улучшение магазина. В течение 24 часов ремонта магазин будет заблокирован. Нас также перенесло за черту магазина, прямо на улицу, но не только это. Вместо моего дома, или стоит выразиться вокруг моего дома, появился кубик чистого белого цвета, полностью закрывший собой все, что внутри. Он тянулся вверх, закрыв собой и второй этаж моего дома. На кубу, как на экране, появилась надпись «Не трогать», желтым предупредительным цветом с лентами вверху и внизу, отгораживающие куб от других. Возле самого куба присутствовал барьер, который не пропускал других дальше метра от куба. «Спасибо, что выбрали нашу строительную компанию». Появился Чебикот с молотком в руках, а после исчез. «Это плохо», — протянул я, вздохнув. «Почему?» — не понимала подруга, смотря на куб. «Все мои сбережения внутри, что значит, место для ночлега, я хрен где найду». Сетовал я на ситуацию, не зная, что теперь делать. «Кью-ю-хо-ху», — подбадривали меня Ми и Хоя. Немного подумав, я кое-что для себя понял. А зачем мне спать? Я же могу целыми днями находиться в активном состоянии, а после переместиться к магазину. Восторженно воскликнул я, собираясь в путешествие. Сегодня и завтра меня не жди в деревне, я собираюсь в путешествие. С этими словами я выбрал направление и пошел в сторону выхода из деревни. Ну, ему хотя бы полегчало. Услышал я голос подруги. Шиноби, как и простые зеваки, уже начали скапливаться возле куба. Но пройти они не смогут, это наверняка. Выйти из деревни было несложно, просто пройти через ворота и все. А дальше я шел по дороге, надеюсь, смогу куда-нибудь дойти, так как я не знаю карты этого мира. Но так даже интересней. Повдан за Шимура. Почему это должно стать моей головной болью? Спрашивал я у тьмы вокруг, когда мой человек пришел с очень плохим докладом. Отправьте за ним двух анбукорня, а также отправьте троих на оцепление появившегося куба. Никто не должен подходить к нему. Выясните как можно больше информации о неизвестном предмете. А мне стоит встретиться с Хокаге и поговорить с ней об этом инциденте. Я не должен допустить, чтобы деревня пострадала из-за ее необдуманных действий. Встав с кресла, я направился на выход из подземной базы. Мне предстоит не самый простой день. Пов Цунади Сэнджу. Да что это такое? Спросила я, пытаясь прорваться внутрь куба, но ничего не получилось. Это был магазин с неизвестными товарами, имеющими особенные возможности. Но что-то случилось, хозяин магазина исчез, и мы сейчас пытаемся обнаружить его. Рапортовал Шиноби Анбу после вопроса. Попробуйте прорваться внутрь, используя все возможные техники. Возможно, это запечатывающая фу информация. Найдите мастеров фуиндзюцу и попытайтесь войти внутрь. Настояла я, отходя от барьера. Так точно, Хокаге сама. Исчез Анбу. Добрый день, Хокаге. Не составите мне компанию в разговоре. Появился Данза посреди дороги с Шиноби корня. ТЦ. Хорошо. Неохотно согласилась я, отойдя в сторону от людей и Шиноби. Тебе что-то известно об этом? Спросила я сразу же, как нас покинули. Немного, не буду скрывать. Практически ничего. Мои люди отправились за хозяином магазина, так что с ним проблем не будет. Что до его собственности, магазина, лучшим решением будет опечатать территорию и оставить все на самотек. Большая вероятность, что оно не навредит деревне, так как хозяин не был настроен против нас. Если, конечно, вы его не обидели. Посмотрел он на меня противным взглядом. Не было такого. Разозлилась я, стукнув кулаком по зданию, и то покрылась трещинами. Поверю вам на слово. Отмахнулся он, даже не восприняв мои слова как должное. старая крыса. Раздраженно подумала я, выдохнув холодный воздух. Ты больно уж доверчив к этому парню. Неужели что-то с ним сделал? Спросила я о своей догадке, так как знала о методах корня. Не посмел бы, это рискованно для всей деревни. Я не могу поставить под удар деревню. Покачал он головой, спокойно ответив на мой вопрос. Где сейчас он? Спросила я, беспокоясь о местоположении хозяина магазина. Он в небольшом путешествии, не стоит беспокоиться, мои люди сделают все, что от них потребуется, даже если цена будет их жизнь. Холодно посмотрел он, после чего ушел, не попрощавшись. Черт, уйдя обратно к кубу, я старалась помочь остальным шиноби. Все действия были безуспешны, а в момент, когда корни опечатали территорию вокруг, я вернулась к работе с документами. Конец ПОВ. Не продумал я этого момента, конечно. Вздохнул, осознав, что возможно придется идти пару дней до ближайшего населенного пункта. Но не расстраивался, так как это все равно было лучше, чем остаться в деревне. На дикой природе можно устроить все, что угодно. Пикник, шашлыки, вечеринку, в конце концов. Только проблема была в том, что я не прихватил с собой ничего, кроме себя же и своей семьи. Так что, будем довольствоваться малым. Великий побег, паркур и энергосбережение. Это позволит мне добежать до деревни, не потратив много сил. С этим мне еще помогла споровая пушка ВР. Споровая пушка. Тип. Оружие и поддержка. Редкость. Веры раре. Дурманищий. Мозговыносящий. Модный. Молодежный. Особый эффект. Споры. Выстрел из оружия производит облако спор летящих в направлении выстрела. Споры гнева. Увеличивает силу на 10%, увеличивает выносливость на 30%, уменьшает чувство боли на 90%, ухудшает рассудок и логические решения. Споры лечения, увеличивает скорость восстановления на 50%, уменьшает боль на 50%, останавливает кровь, восполняет микроэлементы. Споры разложения, атакующие споры, пожирающие органическую материю с очень маленькой скоростью, время зависит от цели и ее размера. Споры шока, обездвиживающие споры, влияющие на нервную систему. Один заряд в лицо, и я бегу на всю скорость. Пушка выглядела довольно футуристически, в грибной тематике. Выстрел производился облаком спор под большим напором. Мое лицо чуть не отклеилось после выстрела. Так что, даже если использовать споры разложения, попасть в цель будет несложно. «А ну останови!» — крикнул то ли бандит, то ли кто. «Пошел на ха!» — весело сказал я, подпрыгнув и отскочив от его лица в сальто, продолжив бежать, не обращая внимания. «Я всего час бегу, а уже встретил бандитов. Шиноби разве не чистит территории вокруг деревни?» — задался я вопросом, на который мне не дадут ответ. «Вундервафля, а сколько я пробежал?» — задался я вопросом, который озвучил своему помощнику. «Если мне не изменяется память, 50 км вы пробежали за этот час. Хе, я точно больше не обычный человек, я даже не устал особо, а у меня даже особой энергии нет, чтобы поддерживать себя. Я точно стал намного сильнее». Радовался я своим достижениям, но пришлось немного остановиться и пополнить запасы воды и еды в организме. Забежав в лес, я начал исследовать его и искал ходячее мясо. Ми, своими способностями, ловила всякое зверь, что годно к употреблению, а также мы искали ягоды или фрукты. Так что, найти воду и еду стало не такой сложной задачей, правда, с водой пришлось повозиться. Но, я мог все есть даже сырым, так как безразборность убирала все негативные воздействия на желудок и организм для еды. Глава 29. Новые хоромы. Ах, приятно. Пролепетал я лежа, оперевшись о дерево спиной, на прохладной земле в ночном лесу. Сверчки стрекочут, ветер листья шелестит, а луна из-за облаков рассматривается лишь немного на темном небосводе. Я, сидя возле костра, слушал треск горящих бревен, ел жареное на огне мясо и запивал соком из ягод. Моя же семья, Ми и Хоя, вечеряли вместе со мной, смакуя ягодами и соком. До какого-либо населения я не добежал, потерявшись в лесу, но и в этом были плюсы. Я смог, отдохнув в довольно приятной ночной обстановке, а также поесть разного лесного, белку, например. Но этот день близился к своему концу, и к новому началу, солнце зашло за горизонт, даровав ночь в мир, и вскоре должны были появиться первые лучи солнца. Я с деревянной кожей, защита от комаров, дожидался первого восходящего солнца, смотря в небо. Все было спокойно, размеренно, ничего не вызывало суеты. После наступления первого солнца, Я с помощью усиления и паркура взобрался на дерево и осмотрел лес с самой высокой его точки. Ага, туда нам надо. Посмотрев на немного просевший лес, в стороне которого должна быть тропинка, я спустился и побежал в ту сторону. Не, прогадал. Остановившись у небольшого озера, я осмотрелся вокруг. Тропинки не видно, жаль. Расстроился я, но после начал раздеваться до трусов. Прыгнув в воду, я применил деревянную кожу, дабы температура медленнее распространялась по телу, через дополнительный слой защиты. Но осознал я поздно один невероятно хреновый факт. Я не умел плавать. Пойдя ко дну после первого же прыжка в воду, у меня кислорода было на пару секунд, так что я поспешно вышел из воды, медленно идя по дну. Чего мне волноваться, и не из такой хьи выбирался, да и вещи пострашнее видел. А какая-то вода меня не напугает. Выйдя из воды, я искупал Ми и Хою, почистив тех от грязи. Воду они любили, врадуясь каждой капле, которая лилась на них. Это, как для ребенка, первый снег. Осмотрев свое окружение, я закрыл глаза, поднял правую ногу и крутанулся на месте, после чего, остановившись, выбрал направление. Ага, теперь туда. Смотря в лес, я подхватил свою семью и побежал вперед. Повши на Бианбу. Он побежал в том же направлении, откуда и пришел. Задался я вопросом. Да. Получил я короткий ответ. Конец пов. Продолжая бегать по лесу, я вскоре встретил дорогу, как бы это ни было удивительно. По правилу правой руки и пальца левой ноги, закрученного в правом мизинце, я побежал направо. Бежал я долго, настолько, что через полчаса я вернулся в деревню. Хм, я явно не в ту сторону бежал. Как я вообще крюк сделал, оказавшись на другой стороне дороги? Развернувшись, я снова побежал, но уже в другую сторону от деревни. Бежал я порядком 5 часов, полностью выжимая из себя всю возможную скорость, петляя по разным разделениям дороги. И в итоге, все же добежал до какого-то города, вокруг которого была стена. Изменив свое лицо и голос, сделав их более брутальными, я принялся заходить. Зайдя внутрь, после проверки, Ми и Хои спрятались в хранилище системы, я уже внутри осматривался и искал чего занятного. Тут было много разного, но в основном азартные игры и очень интересные услуги от милых и прекрасных дам. Но на такое я не повелся, и не потому, что у меня нет денег, совсем нет, совершенно не поэтому, как вы могли вообще о таком подумать. Но, да, у меня не было денег. Единственное развлечение, которое я для себя тут нашел, это следить и слушать людей. Тут было много состоятельных мужчин, которые много чего могли рассказать по пьяни. Так что, времени и чем заняться у меня было, но и поливать свою семью 5 улейками я не забывал. Это могло ускорить их развитие. Шутка. Не могло, но им нравилось. Предел был 100%, который уже давно был. Вау, какие миленькие. Кто это? Сколько они стоят? Услышал я противный голос в стороне от себя, а после его слов я чуть было его прямо там не разорвал. Нисколько, урод. Пошел на ха. Грубо ответив ему, я послал его далеко и надолго. Да как ты смеешь, ты вообще знаешь, кто я такой? Разозлился мужик, жатак, что вены на лбу у него вздулись. Честно, не ебу совсем, но это не означает, что я тебе не смогу упть. Хрустнув костяшками пальцев, я приметил, что несколько сильных людей направились в нашу сторону. Ну, давай, посмотрим, кто еще получит. Противно улыбнулась местное чмо. Ха, надеюсь, мне это сойдет с рук. Достав коренное копье, я тут же совершил выпад, пронзив землю под чмом. А-а-а. В страхе упал он, отползает назад и вопя на всю улицу. Хватайте его, сказал один из охраны этого мужчины. Убрав из рук оружие, я, как мастер паркура, грамотно избегал атакой с помощью выпадов и взмахов, атаковал кулаками его охрану. Те даже против не были, так как не могли противостоять своему избиению. Даже когда они втроем пытали меня прижать, прыжок с кувырком не дал им этого сделать, и я снова начал избиение. Оно закончилось, когда все трое свалились на землю в крови и с выбитыми зубами. Что занимательно, то что сбежало в момент, когда я начал избивать его охрану, то есть сразу же. А тут интересней, чем мне казалось на первый взгляд. И тамада хороший, и конкурсы интересные. Пнув напоследок мужика по ребрам, я ушел с заполняющейся людьми улицы. «Постойте, не хотите поучаствовать в боях без правил?» — спросил меня мужчина, что выбежал из толпы. «Не, хрень это все!» — отказался я, продолжив свой путь, не слушая того человека. Он слонялся за мной, пытаясь завлечь разными способами, деньги, славой т.д. Эта хрень мне не была интересна, так что слушать я его не стал. Но отцепляться от меня он не думал. Магазин был апгрейднут, новые функции добавлены, новые подземелья сгенерировано, больше информации открыто, обновлено магазин и весь внутренний интерьер. Наконец-то, выдохнул я и использовал перемещение к магазину, но что-то пошло не так. Так бя, вундервафля, а на каком я расстоянии от дома? Спросил я своего помощника. 235 км, что? Выпал я от этого факта. И сколько стоит перемещение? Спросил я снова. Около 4000 монет. Я, конечно, прогулялся. Мне что, снова бежать домой 5 часов? Аул я от такого поворота событий. Хорошо, но только в этот раз. Если снова пробьёшь, сам будешь все решить. Списано. Все монеты на перемещение. Я тут же исчез и снова появился уже в полностью белом магазине. Точнее, внутри куба без декора. И это обновление интерьера? Да у меня вещи все спиздили. Снова я удивился, не обнаружив ничего внутри. Старт. Внутри все тут же преобразилось, покрывшись металлом и плиткой, красивыми и сочетающимися между собой, с разными узорами. После, появился стол для продаж, под стать интерьеру, полочки, стеллажи, пьедесталы и многое другое. В самом конце, появилась дверь, ведущая наружу, и ее привратник, металлическая марионетка. Пространство вокруг будто увеличили втрое и заполнили его. А тебя я не помню. Постукав кулачком по железному изваянию, статуэтка на столе преобразилась в охранника данного заведения. Это подарок на новоселье. Очень приятно. Улыбнулся я, оставив железняка и выйдя наружу. Люди вокруг охреневали, шиноби вокруг копошились, а я довольствовался новым зданием. Прошло всего чуть больше недели, а я уже обзавелся шикарным, двухэтажным магазином, в стиле техно. Здравствуйте, и Кира сама. Данза сама хочет встретиться с вами. Появился шиноби в маске. Без проблем, только подождите полчасика, мне требуется разобраться с устройством своего магазина. Кивнул я, согласившись, но время я себе выиграл, дабы осмотреть свои новые владения. Осмотрев весь первый этаж, единственное, что я заметил, это две двери из нового. Безопасное подземелье. Канализационное убежище, последняя воля, сеттинг, апокалипсис, описание, человечество в опасности из-за появившихся мутаций окружения, все, что когда-либо было живым, как и люди, мутировали в безобразных монстров и существ, королевство Фурион, сеттинг, магическое фэнтези, описание, мир, населенных множеством рас и сказочными существам с причудливыми названиями, такое же описание было в подземельях, только с тем отличием, что в обычных подземельях, было больше информации о самом подземелье, но, теперь у меня есть знание о том, что происходит в подземельях и то, что подземелья не такие уж и обычные. Если мое предположение верно, то подземелье, это отдельная зона в мире, в которую я могу войти, но, задумываться над этим подолгу не стоит, время ограничено, тем более, это время дает подготовиться не только мне, но личностям, как Данза. Система, какие еще было изменения? Спросил я, осматривая знатно изменившиеся комнаты на втором этаже, что тоже были неестественно больше нормального. Магазин теперь существует в нескольких экземплярах и соединяется с оригинальным магазином. То есть, у магазина появились физические проекции в других деревнях шиноби, а оригинал спрятан между двумя складками пространства. Навредить проекции или как-либо ее изменить невозможно, а точки входа и выхода привязаны к вошедшим, дабы они не вышли в других деревнях. Это серьезное подспорье. И этот метод. Квантовая запутанность? Спросил я и улыбнулся, увидев свою шикарную комнату и два горшка для Ми и Хои. Типа того, но не совсем. Больше магии, меньше физики, и значительная примесь безумия. Хм, хорошо. Есть что-то, что я должен знать? Спросил я о важном. Апгрейднуть теперь можно все, что есть в магазине. Комнаты, сам магазин или отдельные его компоненты. Хорошо, разберусь с этим позже, сейчас, лучше пойти на встречу с этим стариком, уж он, точно захочет о многом спросить. Усмехнувшись и выйдя из магазина, я шел вслед своему сопровождающему. Глава 30. Парадокс. Два разговора по цене одного. Вам нужно назвать магазин. Даже так, хорошо, есть варианты? Мысленно спросил я, продвигаясь по темным тоннелям под деревней косплееров. Супер мега ультра швупер дупер гипер амнишоп. Ха, серьезно? Удивился я, почувствовав себя не в своей тарелке, как будто надо мной шутили. Межпространственный парадоксальный магазин, уже получше. Может, просто парадокс, подумал я и тут же немного пожалел о своих словах. Название определено парадокс, название не может быть изменено. Спасибо, удружила. Печально мысленно вздохнул. Всегда пожалуйста. Смирившись с этой ситуацией, я вскоре дошел до своего собеседника. Старый, замотанный в бинты, Данза, сидел за столом и мрачно смотрел на меня. Холодный взгляд, словно нож, был направлен на меня, а желание порубить, было видно невооруженным глазом. Но, сделать он ничего не мог, так как я полезен. Приветствую вас, у меня много вопросов, насчет недавнего инцидента. Сдалека начал он, холодно проведя по мне взглядом. Не сомневаюсь в этом. Кивнул я, понимая, зачем тут. Начну сначала. Я сделал в магазине ремонт. Вы видели его последствия. Ремонт проводился бригадой с особыми способностями, и раскрывать их я не намерен. Как торговец, я сохраню личное о своих клиентах. Сразу же перешел я к главному и защитил себя от любых вопросов насчет ремонта куба. ХМ, хорошо. Чего нам стоит знать? Не понравилось ему сказанное, он решил действовать по-другому. Теперь мой магазин ведет и в другие деревни, но их посетить вы не в силах, особая сила вернет вас на место, с которого вы зашли. Мои слова одновременно шокировали, удивили и напрягли его. В какие именно деревни теперь ведет ваш магазин? Спросил он, когда его глаза стали двумя лезвиями направленными на меня. Не могу знать, Данзасан, но могу поклясться своей честью. Они не смогу пройти в другие деревни через мой магазин. Отмахнулся я от него, сразу же объяснив позицию и возможности. ТЦ. Ему явно не нравилось, как идет этот разговор. Есть ли возможность, что доступ к твоим товарам теперь есть и у других деревень? В его глазе пылала надежда на неверность этого вопроса. Конечно, теперь я буду продавать свои товары и в другие города. Кивнул я на его вопрос, понимая, что это разозлит его. На отнюдь, он просто закрыл глаз и о чем-то задумался. Думал он, минуты две, после чего открыл глаз и посмотрел на меня с прежней холодностью. Хорошо, это допустимо, хоть и нежелательно. Разочаровался он, но все еще был спокоен. Более, ничего не предвещается, на ближайшее время, пожелал он узнать, но я лишь развел руками, не мог знать, что еще могу учудить. Хорошо, можешь идти, если тебе что-нибудь потребуется, можешь обратиться ко мне. В его глазах был холод, но я то понимал, что не все так просто. Ха-ха, он все равно ничего мне не сделает. А если и сделает, то потеряет намного больше. Подумал я, а после произнес. Мне нужны сотрудники с умением сражаться. Сразу же потребовал я, не заботясь о другом. Я подыщу что-нибудь. Согласился он, кивая. Вот и замечательно. Тогда, до скорой встречи, Данзасан. Поклонившись и ретировавшись из-под земли, я начал идти в сторону магазина, многое предстоит узнать. Пов Данза Шимура. Как только он покинул базу корня, я тут же созвал шиноби. Среди всех людей в Анбу корня, я отобрал двоих кунайчи, что будут налаживать связь с магазином в качестве сотрудников. Если все получится, то эта связь углубится, и у меня появится больше возможностей для защиты деревни. Вам двоим предстоит выполнить важную миссию. Вы должны выстроить отношения с одним субъектом. Информацию о нем вам выдадут после начала. Приказал я, и две кунайчи исчезли в Шуншине, отправившись на миссию. Конец пов. И что вам от меня надо, мисс Хокаге? Спросил, стоя перед дверью своего магазина, под которой меня поджидала женщина с большими достижениями. Нужно поговорить, ты и я, с глазу на глаз. Решительно высказалась она, смотря мне в глаза. Понял, тогда, милости прошу, входите. Разведя плечами, я зашел в магазин и уселся за стол, для будущих переговоров. Объяснишь, что тут произошло? Попыталась вызнать немного того, что я уже поведал Данза. Ха, ну вот и снова. Это был Риман. Теперь мой магазин находится и в других деревнях Шиноби. Ничего больше не могу сказать. Разговор с вами мне не интересен. Отмахнулся, выдав все, что хотел. И это все? Разозлилась Хокаге, посмотрев на меня. Ага, ничего больше и не произошло. Снова отмахнулся я, лениво покачав рукой. Она мерила меня злостным взглядом. Я глава деревни, я должна знать, что ты тут проворачиваешь. Настояла она, продолжая наседать. Я торгую предметами с магическими свойствами. Ответил на ее претензии. И это все, не веря моим словам, продолжила она. Да, ничего более. Я просто делаю то, что от меня требуется. Кивнул без особого интереса. Мне нужна гарантия, что ты не создашь проблем. Попыталась она добиться моей ответственности. Зуб даю. Показал большой палец. Это шутка такая? Скорчила рожу в замешательстве. Не, шучу, я, по-другому. Выдохнув скучающе, я хотел уже прекратить этот глупый разговор. Ты так и будешь избегать ответственности? Продолжила наседать на меня. Почему бы и нет? Мне вообще плевать на вашу деревню и другие деревни. Единственная моя цель – это продавать, зарабатывать и получать предметы. Ничего больше. Приврал я немного, рассказывая о своих целях. Раз ты так любишь деньги, то я... Не, так не пойдет, никаких контрактов, специальных возможностей или скидок. У меня есть правила, и за их несоблюдение я пострадаю. Отказался я от всего, что она могла предложить. И еще, мне не так сильно нравятся деньги, я просто знаю, что за них можно приобрести что угодно. А если нет, то их слишком мало. Донеся небольшую истину до своего собеседника, я решил закончить разговор. Больше не отвечая ей, я прогнал из магазина посторонних, после чего поднялся на второй этаж в свою спальню. Она обзавелась новым декором и очень похорошела, выглядела как современный номер класса люкс. В моих горшках отдыхали Мия и Хоя. Полив обоих, я и сам пообедал, а после принял душ, помыв их вместе с собой. После горшочка они были все в земле. Ванная была разделена на санузел и душевую комнату с раковиной. Все очень сильно изменилось, душ был теперь из теплой и даже горячей водой. Так как магазин находился между двумя пространствами, трубопровод и вся система не могла соединяться с реальным миром, а значит, тут была замешана магия. Всего через полчаса я был полностью готов к походу в подземелье. Со мной был походный рюкзак, наполненный всеми возможными средствами, а также Мия и Хоя, в качестве поддержки. Доступны три новых основных подземелья. Боевое болото, сеттинг, Мурим. Описание. Мир боевых искусств, полный техникой сражений, даже животные уподобились людям и стали сражаться и совершенствоваться. В боевом болоте обитают монстры-земноводные с уникальными боевыми искусствами. Поляна монстриков, сеттинг, покемоны. Описание. Мир, где матеры сражаются друг с другом, используя монстров в качестве инструментов. На поляне находятся самые примитивные монстры, которые имеют древесный и земляной тип. Пустошь без возвратности. Сеттинг. Ад. Описание. Мир преисподней, населенный демонами и катаклизмами. В пустоши обитают примитивные слабые демоны. Эти три новых подземелья, которых я могу посетить и получить с них лут. Они отличались, но все же были другими мирами, связанными со мной или скорее с магазином. Доступно один рейд подземелья. Рай. Сеттинг. Рай. Описание. Мир небес, по которому ходят души и ангелы. От первого до седьмого неба вас будут ждать сражения с ангелами и душами, что будут защищать место обитания. Совершить набег на рай звучит как умный план, а главное, надежный, как швейцарские часы. Сплюнул я и нажал на подземелье пещера слепых. Пещера слепых. Сеттинг. Monster Hunter. Мир, в котором люди и монстры уничтожают друг друга, люди в погоне за наживой создают эффективные способы сражения против отдельных видов монстров. Пещеры населены слепыми монстрами и живыми материями. Немного непонятно, что значит «живыми материями», но, думаю, с ними я справлюсь. Покачав головой, я вошел в подземелье. Зачистка, в общем-то, прошла без особых трудностей. Меня, конечно, несколько раз приложили, но это было не смертельно. Толпа летучих гадов была слишком плотной, что и повлекло сильную отдачу. Но мои усики и семья помогли мне разобраться с напастью. Разрывоглот один уровень. Не знаю, как выглядел этот босс, но он был побежден так же легко, как и прошлый упырь. Я оказался слишком сильным для легкого уровня, а все потому, что раньше мне мешало отсутствие света. Но с пошлой лианой, что заматывала цели, не позволяя тем выбраться, я перестал нуждаться в свете. Разрывоглот повержен. Получено. Разрыватель глотокиоц. Разрыватель глоток. Тип. Оружие. Редкость. И на нецепы. Оружие, что не оставит горловое пение равнодушным.